Now, I mentioned that I'll try to be interactive with the class. Sometimes we'll call upon you, different devotees. Sometimes we'll have you in some dialogue. But most important is that if you are listening to somebody or watching someone else say something or do something, involve yourself. You're sitting where you're sitting, but involve your mind. And perhaps each night we'll give you some homework. Just some things to think about overnight. So that we can get maximum value of the time that we have together. То время, что мы проводим вместе. Yesterday I mentioned also that normally our learning, что обычно мы запоминаем, especially in Kali-Yuga, in general, в целом, is about 10% of what we read. Того, что читаем, 20% of what we hear. 20% того, что слышим. 30% of what we see. 30% of того, что видим. 50% of what we see and hear. Что видим и слышим. So we know hearing is very powerful. Мы знаем, что слушание очень могущественно. But we can hear something and also однако, see it. Однако, если мы слушаем о чем-то и также видим it makes это, a bigger impact. Это оказывает более сильное воздействие. But if we can hear it, we can see it. Однако, если мы слышим, and we can discuss it. И обсуждаем. We remember and learn about 70%. Мы запоминаем около 70%. And we can hear it, see it, если мы можем discuss видеть, it, слышать, обсуждать, and somehow involve ourselves with the участвовать в обсуждении, then practically 80%. Тогда мы запоминаем почти 80%. But most important is all of those things. Самый лучший hearing, вариант discussing, добавление ко всем этим методам слушания, видения, обсуждения, это также пытаться поделиться и научить этому кого-то другого. It's like some of you are giving classes как, in например, your projects. Кто-то читает лекции в вашем you notice when you read something, you remember somewhat. Вы знаете, что когда вы о чем-то читаете, вы немного запоминаете. Но когда вам необходимо обучать этому или говорить об этом, it will enter your mind in a deeper sense. Это гораздо глубже проникает в ваш ум. Some of you have noticed that. When you некоторые have to give из вас замечали, class, когда вы даете лекцию, вы читаете тот же самый стих. So you read that verse, вы читаете этот стих, сидя дома, and you read it, and вы you understand прочитали something. Его и что-то поняли. But that same verse you read, но and you know you have to give a class тот же самый the next стих, day, и знаете, что завтра вам давать по нему or in the morning, или утром, and somehow your mind goes так или иначе, into ваш subject. Ум глубже проникает в тему. So one thing we should do is whenever we're hearing something, делать, когда мы reading слышим something, о чем-то, читаем, we should hear and read мы должны in читать the и слушать с настроением, что нам нужно объяснить это кому-то другому. Remember, this whole class помните, is how to penetrate everything in a deeper того, как понять вещи более глубоко. So before I go on, прежде чем я продолжу, is anyone able to hear всем ли хорошо слышно перевод на хорватский? Can you hear? It's okay. Слышно нормально? Хорошо. Now, I want to read something from Bhagavad Gita. Я хочу немного прочитать из Бхагавад Гиты. And then we'll go into our discussion. И мы продолжим обсуждение. So our topic in this class тема нашей лекции – как трансформировать страх to love. В любовь. Or releasing или избавление от страха and embracing love. И принятие любви. See, in so many ways, с какой стороны ни возьмем, there's only love. Существует только любовь. We are made for love. Мы созданы для любви. Our ultimate existence наша is that we are loving. Любить. Our ultimate relationships are exchanges of love. Высший тип отношений – это обмен любовью. Ultimate services that we высшее have служение with Кришне are all based целиком on основано loving reciprocation. На любовном обмене. Krishna himself сам is the Кришна total reservoir of love. Совершенный источник любви. Bhakti is the ultimate science of это pure высшая наука love. О чистой беспримесной любви. Now sometimes it's иногда это сбивает с толком. Поскольку часто мы читаем в Бхагавад-гите, слышим в лекциях Шрилы Прабхупады, беседах, он говорит, что в этом мире нет любви, подчеркивая, что высшее проявление любви невозможно испытать в физическом теле. That the highest experiences of love что высшее проявление любви is the associations of the sambandha relationship soul to soul. Отношения души с душой. But we should not think when we hear that. Однако мы не должны думать, слыша об этом, что это значит, try to be as loving мы не должны пытаться быть как можно более любящими. It means, however we try, это значит, we won't как quite бы мы ни пытались, мы не достигнем этого в полной мере, поскольку существует намного более высшее проявление. But sometimes devotees, но иногда преданные, they think when they hear there's no love, когда слышат, что любви нет, that we're supposed to be они harsh думают, each other, что мы должны быть грубыми друг с другом, we're supposed to be insensitive, нечуткими, impersonal, имперсональными. And that we're just supposed to be involved in working. Мы просто должны трудиться. And in only thinking about the future. И думать только о будущем. No, we think about the future. Нет, мы думаем о будущем. How we plan for the present. Планируя настоящее. So we're not interested in sentimentalism or нас не интересует сентиментализм или вожделение. The difference is that love is focused, что любовь is Krishna-centered. Сосредоточена на Кришне, Кришна-центрична. Where lust is, в то время как вожделение centered toward the bodies. Сосредоточено на теле. Lust is selfish. Вожделение эгоистично. Love is selflessness. А любовь бескорыстна. Love is based on любовь deep compassion. Любовь основана на глубоком сострадании. And lust а вожделение основано just one's own personal, лишь на собственной выгоде. Now, one of the first things we want to look at about fear, первое, что мы рассмотрим относительно страха, это как он связан с неуверенностью в будущем. We know that materialists have a lot of reasons to be fearful. Мы знаем, что у материалистов масса причин испытывать страх. As a matter of fact, if they really knew what was heading, or what they would experience in the future, куда они направляются или что их ожидает в будущем, они придут в ужас. Because in most cases, поскольку в большинстве случаев будущее означает, что они отправятся к Ямараджу, and he is going to beat them like anything. И он побьет их. So how intelligent they may be, какими how wealthy бы они they ни были разумными, богатыми, how popular, whatever, популярными и все что угодно, в будущем им придется иметь дело с Ямараджем. So they have reasons to так be что у них есть веские причины but devotees беспокоиться, really испытывать страх. Have so much reason но у преданных нет причин переживать о будущем. We have to be worried about the present. Мы должны беспокоиться о настоящем. Acting proper in the present. Правильно действуя в настоящем. And it is a guarantee that Krishna will do his part in the future. В будущем Кришна выполнит свою часть обязательств. This is why Krishna has explained to us. Вот почему Кришна объясняет нам. As we surrender, he will reward us. Насколько вы предаетесь, он награждает соответственно. Это касается всех. Каждый следует путем Кришны. Not 80% of the people. Не 80% людей и не 90%. So for everyone, для каждого, to the degree, насколько, that we are involved in sarangati, следует шаранагати, to that degree, в этой Krishna степени Кришна отвечает. Actually, Maharaj this morning, на самом деле, сегодня утром Махарадж рассказал всю мою лекцию. I don't know what I'm supposed to do now. Я не знаю, что теперь делать. He explained so much about Sharanagati он and how Krishna объяснил responds. Все о Шаранагати, как Кришна отвечает. His example of Draupadi. Он приводил пример Драупади. He does that to me every time. Он делает так со мной каждый раз. He has these mystic он обладает мистическими способностями. We did not even know what we each of us were going to give classes. Мы даже сами не знаем, о чем будем читать лекции. So maybe because we are spiritual brothers, возможно, there's some similarity. Возможно, потому что мы духовные братья, есть сходство. Maybe because we have the same father. Может быть, потому что у нас один отец. So I want to read a purport from Bhagavad Gita 10, 4, Я хочу прочитать комментарий к стиху из Бхагавад Гиты 10:4-5. This looks at worrying about the future. Он рассматривает беспокойство о будущем. Bhava, birth should be understood. Рождение to refer to the body. Связано с материальным телом. As far as the soul is concerned, что касается души, there is neither то она, birth как nor было death. Сказано в начале Бхагавад Гиты, никогда не рождается и не умирает. Birth and death рождение и смерть apply to one's существует embodiment лишь для тех, кто воплотился в материальном мире. Fear is due to worrying источником страха является беспокойство о будущем. A person in Krishna consciousness, человек, обладающий сознанием Кришны, fully Krishna consciousness, имеется в виду полностью сознающий Кришну, ничего не боится. Why? Because his activities, почему? Потому что его деятельность is surely to bring him back to the spiritual world, гарантирует ему возвращение в духовный back home, мир, back to God. Домой, обратно к Богу. It's like you're working a job. Как, например, вы работаете на работе. You're going to the university. Выходите в университет. And you know, if you и do вы your знаете, job well, что если вы хорошо выполните nicely, свою работу, если будете хорошо учиться, вы получите награду. You know, и вы знаете, какой будет награда. You know, и все, что part от вас требуется, лишь выполнить свою часть. So no reason to fear. И поэтому нет причин бояться. Вам надо быть лишь уверенными, что вы делаете свое дело. Так же думает преданный. When Krishna says he will carry, когда Кришна обещает, что сохранит то, что мы уже имеем и принесет, чего нам не хватает, он заявляет об этом очень смело. В Бхагавад-гите он дает Арджуне духовное и доступное чувством знания, познав которое, нечего больше познавать. Он дает ему все знание. So sometimes someone makes иногда a promise. Кто-то дает обещание. Sometimes they have no intention иногда of fulfilling that promise. Иногда он не собирается выполнять свое обещание. So we have reason to fear. Поэтому у нас есть повод опасаться. Because they're bluffing. Ведь они блефуют. Sometimes somebody makes иногда a promise. Человек дает обещание. They want to fulfill it. И хочет его исполнить. But it's not in their power. Но это не в его власти. They don't have the shakti to do it. У него нет шакти выполнить they его. They have a desire. Хотя желание есть. And sometimes, а иногда they have the desire, у них есть желание, they have the power, есть возможность, but they're not consistent. Но они не последовательны. So, in these cases, we have reason в таких to be fearful, случаях у нас есть повод бояться, because the person isn't поскольку человек не контролирует ситуацию полностью, or they're just right out dishonest, или он просто обманывает but now нас. When somebody's in control, однако, когда кто-то контролирует ситуацию when they're concerned about our greatest well-being, и беспокоится о нашем высшем благе, when they make a promise, когда он дает обещание, мы можем с легкостью, спокойно положиться на него и ждать его выполнения. В таком случае наше будущее очень радостно, поскольку мы знаем, чего ожидать. Однако, как правило, мы не уверены, что чего ждать. И мы сохраняем неуверенность и страх. So they are therefore in constant anxiety. Поэтому они не ведают покоя. We want to get free of anxiety. Если мы хотим избавиться от тревог, in the best course, то должны понять to understand Krishna, Кришну и всегда оставаться в сознании Кришны. In that way we will be free from all fear. Тогда от нас уйдут все страхи. In Srimad Bhagavatam 11:2-37 говорится: Bhayam Vichya Vinesvesataha Swat. Fear is caused by our absorption in the illusory energy. Сосредоточенность на иллюзорной энергии. But those who are free from illusory energy, однако у тех, кто вышел из-под ее влияния, кто перестал отождествлять себя с материальным телом, осознал себя духовной частицей Верховной Личности Бога, и поэтому занимается трансцендентным служением Господу, нет причин для страха. Впереди у них светлое будущее. Таким образом, страх — это состояние людей, лишенных сознания Кришны. Или можно добавить людей в слабом сознании Кришны, или людей, не принимающих сознание Кришны. Бесстрашие, Абхайам, приходят только к тому, кто обладает сознанием Кришны. So in summary, in this purport, короче говоря, в этом комментарии Прабхупада очень хорошо объясняет, что страх — это беспокойство о будущем. У преданного нет причин так беспокоиться, бояться, поскольку о его будущем позаботится благодаря поступкам настоящим. Этими словами мы начинаем наше обсуждение, что чем больше мы сознаем Кришну и доверяем Ему, мы понимаем, что от нас ожидается. We carry out our duties, мы выполняем свои обязанности, and we get nice reciprocation, и благодаря этому получаем ответ. Fear, bhaya, is one of the greatest enemies to bhakti. Это один из величайших врагов бхакти. You're going to be writing мы будем писать Ананда Вриндаван. Могли бы сесть здесь и писать то, что я скажу. First, just write fear. Первое, напиши страх. Under that put false под этим напишем evidence, ложные концепции кажутся истинными. На английском это расшифровка по буквам слова fear, false, страх. Fails, evidence, evidence appearing to be real. Most of our fears are based on this. Большинство наших страхов основано на этом. We just look at the word fear. Давайте посмотрим на слово so we have страх. Fear, evidence, сложное, F это false, сложное, evidence, концепция, appearing, so кажется, real, истинной. Это означает, что иллюзорные представления заставляют ум испытывать страх. So much forgetting полностью забываем, что Кришна все контролирует. All things, the humsa vasa prabhu, matsavam pavatite, iti matrabhajangte imam, Buddha bhava samambita. Krishna is controlling material and spiritual. Кришна контролирует и материю, и дух, абсолютно все. Our eating, sleeping, mating, and defending. Наша еда, сон, совокупление и оборона. What sometimes we say, или как иногда sleeping, mating, мы говорим, еда, сон, совокупление и страх. Bhagavatam explains, Prabhupada elucidates, that of all of these, подробно объясняет, что из всего этого списка страх, еды, сна, совокупление и оборона, страх хуже всего. Fearing is worse. Страх хуже всего, потому что, когда дело касается еды, иногда мы беспокоимся, как мы будем есть. Что касается сна, мы переживаем, успеем ли мы выспаться. Совокупление, мы ищем возможность. И боимся, что упустим ее. So all of these basic bodily demands, все эти основные телесные потребности, they have so much to do во многом связаны with the fearing element. Со страхом. We know that there are different miseries that everybody experiences in this world. Мы знаем, что существует несколько видов страданий, которым все подвержены в этом мире. Что это за страдания? What are they called? Как они называются? Yes, adhyatmika. Да, адхиатмика, адхидайвика и адхибаутика. It doesn't matter who it is. Everybody is somehow каждый в определенной мере подвержен этим страданиям, sufferings and difficulties. И испытывает сложности. So we have a lot of fear. так мы сильно боимся, переживаем, что эти вещи доставят нам беспокойство. What are some of the ways Каким образом Ариадмика, наш собственный ум, может причинить нам беспокойство? Какие примеры Ариадмики, что мы боимся? Некоторые примеры, как наш ум заставляет нас бояться. Какие примеры? Давайте послушаем вас. Что наши чувства не будут удовлетворены. Ум переживает, что чувства не получат удовлетворения. Anyone? Yes. Любой. Don't raise all at the same time. Но не вставайте все одновременно. Yes. Страх потерять, что мы имеем. Мы думаем, потеряем то, что имеем. Это страх в уме. Каковы еще страхи ума? Оказаться не на высоте, делая что-то. Да, страх за будущее. What are some fears? Каковы примеры страха арибаутики, страха от других живых существ? Чего мы боимся со стороны других людей? They're going to hurt us? Они причинят нам боль и что-то еще. Как они среагируют? Чего мы боимся от других людей? Если вы все бесстрашны, нет проблем. Мы возьмем другую тему. Подумайте о себе. Чего вы боитесь от других людей? That they will think or will not think. Что они будут думать или не будут? Will think? Будут думать. Afraid that they're going to think. Боимся, что они подумают о нас. Что другие украдут нашу машину. You have a new car, right? У вас новая машина, не так ли? Yes. Боимся зависти и ревности. Yes, да, мы ревнуем, мы боимся, что кто-то не будет думать о нас так, как нужно. Кто-то еще? Страхи от других людей. Что нас обманут. Да, страх, что нас одурачат, обманут. Поэтому мы обманем их первыми. Страх потерять работу. Okay, what are some of the fears, Ari Devik? Какие страхи Архидевики? Чего мы боимся со стороны полубогов, окружающего мира? Yes, for the flood, huh? Наводнение. Страх стихийных бедствий, землетрясений, ураганов, торнадо. Yes. Страх, что вся планета погрузится в океан, или может взлететь в воздух. Страх изменений, экологических изменений на Земле. Еще страхи? Yes, of natural catastrophes. Да, стихийных катастроф. So we can see that. Yes. Мы можем видеть. Да. Yes, especially if they carry особенно если они малярийны или переносят холеру. So we have, even though we're so big, мы такие большие, но боимся маленьких комаров. And it can be real because it can kill you. Правда, поскольку они могут убить вас. Anyway, you can see that. В любом случае, вы можете увидеть, что существует много поводов для страха. We could go all day just Мы listening. Целый день можем просто перечислять всевозможные вещи, которые вызывают страх лично у нас или у всего коллектива. We said that there's Мы one сказали, basic, что concern that is prema. Существует только према. But when prema comes in touch with the three modes of nature, it becomes kama. Но когда према соприкасается с тремя гунами материальной природы, она превращается в каму. And kama expands а кама in different forms of bhaya. Распространяется во всевозможные формы bhaya. Поскольку чем больше мы принимаем прибежище у Кришны, осознавая, что Он все контролирует, тем меньше и меньше у нас кама, и тем меньше нас одолевает бхая. Mundane psychology and science. Мирские психологи и ученые. Фрейд и Эйнштейн как-то обсуждали вместе природу человеческого опыта. And they also saw that two basic things are going on. И они также обнаружили, что происходят две вещи. Is that there's either the movement toward separation and violence. Стремление к разделению и насилию. Or there's a concern for unity and protection. К единству и защите. So practically all actions fit into one of those любое действие попадает в одну из этих категорий. Again, it is lust or either love. Это либо вожделение, либо любовь. So as we realize that all activities of lust что все действия, основанные на вожделении, это лишь искаженное отражение любви. So if it's a perverted reflection, и если это искаженное отражение, we have what is with us, if we can alter it and make it genuine, это значит, что real. У нас есть нечто, что можно трансформировать и сделать настоящим. So in transformation, it means something is with you, означает, now you're going to change it нечто, to something else. Теперь вы собираетесь превратить это во что-то thing, другое. But now you're going to alter одно, теперь вы собираетесь это so, изменить. The energy that goes into fear, энергия, направляемая на страх. We want to use that. Мы хотим задействовать. We want to transform it. Хотим трансформировать ее. We want to alter it. Мы хотим ее изменить. Into the passion for love. Стремление к любви. Is there the passion for anxiety? Стремление к беспокойству и страху. We want to connect with the passion of love. Связать со стремлением к любви. Now we look at kama, krodha, loha. Теперь мы посмотрим на каму, кротху, лобху. All of these enemies of the mind. Это все враги ума. Are special weapons. Особое орудие страха. Some of you read my Spiritual Warrior 2 book. Некоторые из вас читали мою книгу Духовный воин 2. And I explain я объясняю, кто из вас читал Духовного воина. So you may remember хорошо, вы, может, помните, that we mentioned, мы объясняем, that all actions could be что seen as каждое a giving действие of love, можно рассматривать как отдачу любви или призыв к любви, плач. So, all actions can be considered все наши действия as можно разделить на любовь и страх. Just as some of you, when we ask you, what are some of the reasons why people fear in the mind, somebody said, enviousness, jealousy. So just like one way of looking at someone who is jealous, один из способов воспринимать человека, который ревнует, is that they are fearful. Это думать, что он боится, that the love they want to come to что любовь, которую он хотел получить для себя, уйдет кому-то другому. One way to consider somebody who is experiencing krodha or anger, человека, который испытывает кротху, гнев, is that they're in anxiety, это что он переживает, because the love didn't come their way, что ему не досталось любви. They're in anxiety, он в беспокойстве, because what they feel should have come to them, поскольку то, что он считал, должно прийти к нему, не пришло. How they feel they should have been treated, they were not treated. С ним обошлись не так, как он ожидал. How they feel they should have been thought about, they weren't. О нем подумали не так, как он ожидал. So it's all the same. It's love. Это все одно и то же, покрытая любовь. Love that was not given. Любовь, которую не дали. That was checked. Которую остановили. So lust is just covered over love. Таким образом, вожделение — это покрытая любовь. And all of these enemies of, и все эти враги, of enviousness, зависть, and greed, жадность, and anger, гнев, madness, безумие, an illusion, и иллюзия, all of this is really все они на самом деле covered over всего лишь love, покрытая любовь, that now is permeating, которая теперь as проявляется lust, как вожделение и страх. So we want to take that now we want to turn it into what it really is. То, чем они на самом деле являются. We want to uncover it. Мы хотим раскрыть их с целью испытать их настоящую сущность. Okay, so second, we want to make a little list. Второе, мы хотим составить список. When we are afraid, когда мы боимся, what are some of our responses? Какова наша реакция? So you think about it personally. Подумайте as well об этом лично и также в целом. When you're afraid of something, когда вы боитесь someone, чего-то или кого-то, what are some of the kind of responses that что вы испытываете, как реагируете? So, let's еще один список, и тебе надо надо будет записывать, just что преданные будут говорить. Убери этот листок и повесь чистый. Because remember now, fear, помните, false что evidence, страх это ложная концепция, кажущаяся истинными. Okay, let's давайте some of the things, перечислим, some of the ways как we respond. Мы реагируем. Think about yourself first. When you're когда испытываем страх, сначала подумайте о себе. Когда вы боитесь, что вы делаете, что вы говорите, как реагируете? Подозреваем okay. этого человека. Put suspicion. Запиши подозрение под номером один. Yes. Подозрение. Агрессия. Okay. Также мы withdraw. Уходим в себя, замыкаемся. Depression. Депрессия. Okay. Покушаемо завладати ситуацией. Want to control? Желание контролировать. Mm-hmm. Нетерпение. Intolerance. Okay. Возникает вопрос, почему это произошло со мной? Intolerance, questioning. Mm-hmm. Сомнения, вопросы. Insecurity. Неуверенность. Yes. Panic. Паника. Yes. Снисходительность. Что такое? Condescending. Looking down on someone. Это значит смотреть на кого-то сверху вниз. Презираемо некога. Okay. Poor reciprocation. Недостаток взаимности. Майка. Right on the other side now. A few more? Yes. Пиши с другой стороны. Okay. Еще несколько. Стремление избежать. Убежать с места происшествия как можно скорее. Бег. Ага, attacking also. Нападение attack? Также. Attacking? Напад. Looking okay. for shelter. Running. Running away. Убегать. Изменения в теле. Okay. Bodily changes. Телесные промены, дакле. Anger, like гнев. Furious. Бешенство. Okay. Any others? Еще есть что-то? Okay. Неспособность что-то делать. How do we word that? Да, как это лучше сформулировать? Poor quality performance. Плохо проявлять свои качества. Давайте напишем. Uh-huh. Неспособность проявить свои лучшие качества. Ниже. Okay, one or two others? Еще один или два? Yes. Каже, да е Кришна наша могућност разрешення. Dullness. Отупение. Махарадж каже, као тупост. Још један или два? Може да еще один? Being blocked. Блокированность. Yeah. Заблокированы. Okay. Now let's pull that off. Снимем этот список, пока опустите. Can you put this up here somewhere? Не мог бы ты где-то повесить его повыше? Махарадж может вам дать радиомикрофон. Проверка. Мы составим еще один список. Когда мы чувствуем, что нас любят, когда мы чувствуем, что нас любят, как мы реагируем? Здесь мы записали наши реакции, когда мы боимся. Давайте теперь составим список, когда мы чувствуем, что о нас заботятся очень глубоко, что мы испытываем и как реагируем. Бесстрашие, удовлетворены, happy, счастье, grateful, благодарность, fulfilled, реализованность, энтузиастичный, мирный, yes, можем отдать от себя, higher achievers. Полный энтузиазма, спокойно, способный многого достичь, щедрость, свобода, вам нравится независимость. Те, кто ограничивает нашу свободу, они нас не любят, верно? Энтузиазм. Confident? Похоже, уверенность. Имам поверение. Сигурни смо в себе. Selfless. Бескорыстие. Self-giving also. Самоотдача. Creative. Творчество. Ready to serve. Eager желание to serve. Служить. Creative also. Creative? Творчество. Creative. You get more? Еще можно говорить. Да, ему больше другим людям. Give love. Желание отдавать любовь. Somebody gives you, you feel more. Когда дают вам, вы также хотите вернуть. Become beautiful. Становитесь красивыми. После ты лепи. So if you're not beautiful, you understand так, your problem. Если вы некрасивы, можете понять, что у вас проблемы. Nobody loves you. Никто вас не любит. Anyone else? Yes. Еще кто-то? Влечение. Привязанность. Proud. Гордость. Можем опустить и полностью. Okay, maybe one or two more. Может, еще один, два. Careless. Небрежность. Небрежность. Беззаботность. Есть разница. Я знаю, давно не употребляла. Безопасность. Защищенность. Safe. All right. You can set up for one. So. Хорошо, на этом хватит. Если мы кратко взглянем на список, вы видите список этих эмоций, когда мы боимся, они все полностью негативны. Когда мы испытываем страх, мы подозрительны. Что происходит, когда вы кого-то подозреваете? Когда вы думаете, что человек хочет украсть, причинить вам боль, навредить вам? Yes, you avoid them. Да, вы избегаете этого человека really и не вступаете с ним в глубокие отношения, поскольку стоит барьер. Когда вы боитесь агрессия, иногда, когда вы боитесь чего-то или кого-то, вы пытаетесь уничтожить это. В конце концов, вы боитесь, что это причинит боль вам, и часто мы пытаемся защититься, нападая первыми. Если мы полагаем, что кто-то, возможно, причинит нам вред, это может быть не так, но нам так кажется. Скорее всего, мы будем агрессивны. Мы будем оправдывать свое агрессивное отношение к ним тем, что мы защищаемся. Когда мы боимся, мы закрываемся. Когда вы неуютно чувствуете себя с человеком, вы не раскрываете себя полностью. Может быть, вы даже избегаете общения и встречи. Когда мы боимся, мы испытываем депрессию. Научная статистика такова, что когда человек не чувствует любви, он в 10 раз восприимчивее ко всем видам хронических болезней. Он в 5-6 раз восприимчивее к любым обычным болезням. Хронический означает, которые тянутся очень долго. В 10 раз восприимчивее к вялотекущим болезням и в 5 ко всем прочим заболеваниям. 5 раз более склонны к преждевременной смерти. Когда мы боимся, не доверяем другим, не чувствуем любви и заботы о себе, тогда все это может случиться с нами, особенно депрессия. Когда мы боимся, это значит, что мы утратили контроль, и мы пытаемся контролировать других. Когда мы боимся, мы теряем терпение. Мы сомневаемся в окружающих. Мы часто паникуем и испытываем неуверенность. Мы нечутки по отношению к другим. Мы избегаем, замыкаемся, нападаем, ищем прибежище. Изменения в теле. Что это значит? Когда вы испуганы, вы подобно Ракшасу меняете облик. С некоторыми так и происходит. Вы знаете, что когда человек злится, его облик меняется. Но это хороший момент. Когда мы боимся, наше тело меняется. Кто-то знает, как меняется наше тело, когда мы боимся? Мы впадаем в кали-южный экстаз. Волосы становятся дыбом. Тело дрожит, сотрясается от гнева. Экстаз в тамагуне. Вы видели людей в таком состоянии, правда? Опять же, это искаженное проявление настоящего экстаза. Когда вы испытываете настоящий экстаз, ваш голос прерывается. Когда вы в гневе, у вас вот так показывает. Голос прерывается, волосы дыбом. И они утрачивают разумное восприятие. Совершает множество безумных поступков. Когда человек в экстазе, он тоже иногда теряет сознание. Но что происходит? Мы знаем, что когда вы боитесь, какое влияние это оказывает на физическое тело? С тела выделяются токсины. Да, когда мы испытываем страх, адреналин, тело вырабатывает определенные токсины. И эти токсины ядовиты. Когда мы боимся тела, естественным образом готовится к потере крови. Другими словами, когда мы в страхе, есть шанс, что можем попасть в опасную ситуацию, можем порезаться, пролить кровь, и что тело срабатывает природный механизм, и происходят физиологические изменения. Но это вредно. Поскольку когда в теле происходят такие изменения, оно выбрасывает в тело токсины. И если человек испытывает сильный страх перед чем-то, отношениями, другими людьми, боится своего ума, боится адхьятмики, архидевики, адхибаутики, тогда это не только мешает Кришне проявиться. Ведь там, где есть страх, присутствует кама. Таким образом, любовь блокируется. Мы не можем любить кого-то, если замыкаемся в себе. Мы не можем дать много любви, если мы нетерпеливы. Мы не можем любить, если подвергаем все сомнениям. Мы не способны любить, если мы в панике. Вы видите, все это происходит. Когда присутствует страх, это отупляет нас, делает неспособными проявить свои лучшие качества. Способны ли мы что-то хорошо делать, когда боимся? Если кто-то из вас занимается спортом, кто-то музыкант, кто-то учитель или врач, и так далее. Незначительное беспокойство может помочь вам быть начеку и быть внимательным. Но чрезмерное беспокойство приводит к забывчивости, рассеянности, заставляет ошибаться. Чрезмерный страх лишает вас человеческих качеств, лишает вас сил. И не позволяет быть столь же продуктивными в работе, какими вы могли бы быть. Теперь давайте взглянем на другой список. Несомненно, эти вещи забирают нашу силу, забирают нашу любовь, забирают нашу квалификацию. Они заставляют нас в прямом смысле страдать и заставляют других страдать, заставляют нас забыть о любви к Кришне и заставляют нас обманывать себя, не позволяя получить высшее. А на этом списке противоположное. Любовь наделяет нас силой, дает нам полномочия. Посмотрите на эмоции, которые вы упомянули. Когда чувствуете, что вас любят, вы бесстрашны. Это означает, что этого ничего нет. Все это можно выкинуть. Когда вас любят, вы удовлетворены. Вы счастливы. Вы испытываете огромную благодарность. Вы чувствуете, что пришло время, когда люди вас наконец-то признали. Вы очень благодарны. В конце концов, вы осознаете, какой вы замечательный. Я знал, что однажды это произойдет, что настанет мой звездный час. Вы многого способны достичь. Вы удивитесь, на что мы способны, превосходя наши обычные способности, таланты, если мы чувствуем высшее вдохновение. Когда вы заметите человека, который искренне заботится о вас глубоко, вы не хотите его разочаровывать, и вы обретаете дополнительную силу, могущество, чтобы осуществить необходимое. Как иногда маленькие дети следуют чему-то просто из страха. Они боятся, что если не поступят правильно, мама, папа, учитель накажут их. okay for a while, as long as они нормально ведут себя, пока присутствует элемент страха. Но как только они почувствуют, что смогут избежать наказания, они начнут поступать, как им думается. Однако, если их вдохновлять на основе любви, даже когда родителей или учителей нет рядом, у них останется в уме сила, и они будут вдохновлены поступать правильно. They know that they're valuable. Зная, что их ценят. They know that they're loved. Зная, что их любят. So ultimately, the loving concern is much more powerful than the fear. Намного могущественнее страха. Because fear is very temporary. Так как страх временен и зависит от обстоятельств. But the love is much more penetrating. А любовь всепроникающая. И что она делает? Она живет с нами вечно. We feel free. Мы чувствуем свободу. We feel enthusiastic, энтузиазм, confident, уверенность, бескорыстие. Also, often when somebody также часто, когда нам кто-то дает любовь, мы также готовы ответить им взаимностью. Конечно, как вайшнавы, мы не хотим зависеть от условий. Скажет, да, Махарадж, я буду отдавать любовь при условии, что другие будут любить меня. But we should not wait to act in such a way. Чтобы действовать таким образом с любовью. Мы не должны ограничивать, сдерживать свои качества из-за ограниченности других. Мы гордимся. We feel safe. Чувствуем защищенность, беззаботность. So these are two different lists. Это два разных списка. Наверху этого давайте напишем. Когда человек испытывает любовь, а здесь напишите, когда человек боится. So what we actually see is и мы по правде видим два списка противоположных признаков. Когда мы боимся, we act in unhealthy ways. Мы болезненно реагируем, действуем. Мы испытываем неуверенность. And life is not very pleasant. И жизнь становится не очень приятной. When we feel love, когда мы чувствуем любовь, we feel so inspired, мы настолько вдохновляемся, even do beyond the normal. Способны действовать, даже превосходя свои обычные способности. Life becomes so much more exciting. Жизнь становится намного более насыщенной и интересной. We can't have strong confidence. Мы не можем иметь сильной убежденности, сильной шрадхи веры, когда над нами давлеет культура страха. Ако имамо толику културу страха. One of our biggest issues of fear is we don't really trust. Одна из самых больших наших проблем со страхом в том, что мы недостаточно доверяем Кришне. И поскольку мы не доверяем Кришне, мы не можем испытать все то, что Кришна готов для нас устроить. Now we want to make two other lists. Давайте составим еще два списка. Давайте поместим это туда. So remember, помните, когда мы испытываем страх, это поражает наше ум, тело, нашу духовность. Когда мы даем любовь и получаем любовь, происходит противоположное. Это помогает нам во всех сферах. Но это не вопрос выбора. Так как весь процесс преданного служения означает открыться навстречу любви. Се бави отварањем према љубави. Can you just put it... But now can just go on. Хорошо, просит повешать это. Our ultimate home. Наш изначальный дом во Вриндаване. It's about eternal romance. Означает вечные любовные отношения. Actively involving ourselves. Активно участвовать. In our original swarup. В своей изначальной сварупе. And arranging for the divine couple. И служить божественной чите. and being able to experience и быть готовым испытать живую любовь, которая связана с разнообразными играми или вилами. So we are now in practice, we're in training. И сейчас мы практикуем, тренируемся. And the quality of our training и качество нашей практики определит, к чему мы в конце концов придем, что испытаем. Now we want to make another list. Я хочу составить еще один список. What some of our greatest fears чего мы боимся сильнее всего. We've looked at it in general. Мы рассмотрели это в целом. Now we want to make it more personal. Теперь мы хотим посмотреть на это более лично. Мы хотим узнать, чтобы вы поделились, что вы считаете своими самыми большими страхами. Чего вы лично боитесь сильнее всего? Да, другие видят и мое ложное эго. Что другие увидят мое ложное эго. Fear. Напишите страх. Of others noticing his что другие заметят его ложное эго. This is all personal. You, это some fear you все лично. Чего вы сами боитесь? Loneliness. Одиночество. Страх майя. Майя. Но давайте быть более конкретными. Какой конкретно аспект майя? Какой точно аспект? Хорошо, не пишите майя, напишите оскорбление. Увреда бхактама. Да нечу быть волена и прихвачена от других. Что меня не примут. Страх родителя. Родители. Okay. Disappointing parents. Страх, страх расстроить родителей. Death. Нет, смерть death родителей. Death смерть родителей. Make this personal now. Говорите лично, чего вы сами боитесь больше всего. Вы видите, как один из ваших največих страхов. Fear of your own anarthas. Страх перед собственными анартхами. Страх анарт. Изгубить веру в Кришну. Утратить веру в Кришну. Faith. Потерять веру. In Krishna. Okay. Rejection. Отвержение. That I will not make it back to Godhead. Что я не вернусь обратно к Богу. You missed the big party. Пропустите большую вечеринку. Yes. Кто-то еще? Yes. Okay. Да некие особи нечего зратити на наши осечи. Not getting reciprocation. Страх не получить взаимность. Разочаровать старших. Что произойдет, когда я состарюсь? Страх перед старостью. I know what you mean. Я понимаю, о чем вы говорите. Кто-то еще? Страх перед будущим. Your future? Страх от губить. Страх потерять тех, кого ты любишь. Fear of misinterpretation. Страх, что тебя неправильно поймут. Others not understanding. Fear of the catastrophes and difficulties that will come. Страх катастроф, сложностей. Okay. Fear in what way? Health. В какой сфере? Здоровье, финансов. It's a big category. Страх от. Большая категория. Значит, everything. Всего. Fear of everything. Страх всего. Страх от своего. Yes. Okay. fear of mistakes. Страх совершить ошибку. Fear of pain. Страх боли. It's physical, mostly. Физической боли. Okay, one or two more. Еще один-два. Страх, что мы не сможем выполнить свои обязанности. Fear of not fulfilling duties. Страх не выполнить обязанности. Fear of panic. Страх паники. Okay, we have that already. Это уже было. Что-то еще, что не называли? Yes. Да. Okay, I think we have that already. Да, тоже уже было. Yeah, that's somewhere up there. Страх чьей-то смерти. Oh, maybe not. Или not нет. Fulfilling responsibilities? Не выполнить okay. обещания. Yeah. Хорошо, пусть это будет. Fear of work. Страх работы. War. Войны. What was it? Чего? War. Скуки. War. А, войны. Okay. Oh, yes. Okay. Now. Теперь понятно. Right, Ananda. Ананда, Прабу, давайте посмотрим. Right under that, we need прямо под этим прикрепи еще один лист. Надо, чтобы это было видно. Now, what I want you to do this. На этот раз я хочу, чтобы вы okay, so we've looked at this мы рассмотрели эти виды страхов, ваши личные. Теперь давайте перечислим вещи. One major thing in your life. Какая главная ствар в вашем животе? That is your one of your greater desires. Что является вашими самыми заветными желаниями? Что вы хотели бы, чтобы произошло? Старайтесь быть как можно более конкретными. Мы постараемся составить список разных желаний. Первое — это список, чего вы не хотите, чтобы произошло. Вас очень беспокоит, если эти вещи произойдут в вашей жизни. Второе — мы рассмотрим вещи, которых вы ждете. Мы прошли разные страхи, адхьятми, хиатхи, деви, кетхи, баутики. Мы рассмотрели, как враги ума все связаны со страхом. Мы рассмотрели, страх вызывает много проблем. Вы составили список, что когда мы боимся, возникает много негативных эмоций. И мы видели, что когда вас любят, вы вдохновлены многое сделать. Теперь мы рассмотрим наши самые сильные страхи. Мы рассмотрели страхи, теперь сделаем противоположное. Давайте выпишем, что нас больше всего вдохновляет, радует, удовлетворит, если это произойдет. Стать чистым в этой жизни. Да будем сигурни у оно, что радует. Быть уверенным в себе. Okay. To become a real lover. Стать по-настоящему любящим. Да будем способны укусить прему. Испытать прему. Да пьемо без увреда. Okay, offenseless chanting. Безоскорбительное воспевание. Да увек осечемо Кришну. Always feeling. Всегда. Krishna's love. Испытывать любовь Кришны. Да будем увек дружны. Always. Всегда находиться with the devotees. В обществе преданных. To please Guru Maharaj, удовлетворить Гуру Махараджа, удовлетворить духовного учителя. To please the spiritual master. Да будем в гармонии с бхактами. Жить в гармонии с преданными. Сотрудничество с преданными. Да живем по шастричким правилам. Following. Shastra strictly. Строго следовать шастрам. Да будем жильны служения Бхакти. Servant of the servant. Стать слугой слуги. Да будем свободны от нижних одлив. Освободиться от гун. Гуна. Слободни од анарта. Там уже было. Always remember Krishna. Всегда помнить о Кришне. Да разумеем, да нисмо контролори. Give up controlling mentality. Оставить умонастроение контролирующего. Be loved and protected. Быть любимым и защищенным. We better stop there. Думаю, мы остановимся на этом. They changed our time. We're going. Они изменили наше время. Мы продолжаем 10:30 до 12. Okay, so let's look at. Давайте посмотрим, что тут происходит. What do you think is going on? Как вы думаете, что тут происходит? Произошло нечто любопытное. We look at. Мы рассмотрели. Worded it a different way. Мы выражали это разными словами, но мы, если мы посмотрим на наши величайшие страхи, противовес нашим желаниям, мы обсуждаем по сути одно и то же. Это естественно. То, что вы сильнее всего хотите, совпадает с тем, что вы сильнее всего хотите избежать. The greatest thing that you fear, то, чего вы боитесь, is the greatest thing you don't want to happen. Это то, чего вы не хотите. The greatest thing you want, а то, чего вы хотите, the most anxiety is that if you don't accomplish that, that you want. Вы беспокоитесь, что не достигнете того, что хотите. Естественно, это становится вашим величайшим страхом. Если вернуться к предыдущей теме, что существует только према, и према в искаженном состоянии превращается в каму, есть только то хорошее, чего вы хотите. And in different ways they get blocked or covered over. Блокируется или покрывается. Простите. So there are these greatest things that you want. То, чего вы хотите. It would make you fulfilled. Делает вас успешными. И как правило, we're looking at how to become servant of the devotees. Мы стремимся стать слугами преданных, удовлетворить гуру, become lover of Krishna, стать возлюбленными Кришны, оставить анартхи. Become pure in this life. Как вы сказали, очиститься в этой жизни, стать по-настоящему любящим, ощутить прему, избавиться от оскорблений, освободиться от гун. Being loved and protected. Быть любимым и защищенным. So we ask you personally to think in your own mind. О том, что думаете лично вы, каковы самые сильные ваши страхи? What are some of the greatest things you would like to accomplish? И чего вы больше всего хотите достичь? So we're dealing with the same things. Мы имеем дело с тем же самым. Now, the unfortunate situation. Проблема в том, is that everything is happening so much based on mantra. Благодаря мантре. We know as Vaishnavas better than anyone. Как Вайшнава мы знаем это лучше, чем кто бы то ни было, о могуществе мантры. That is, we're constantly repeating something. Если мы постоянно повторяем что-то. As we're constantly thinking something, если мы постоянно думаем о чем-то, then we start speaking. Тогда мы начинаем говорить. На самом деле это происходит так. От мыслей к словам, from our words, от слов produce our actions, к поступкам, from our actions, поступки produces our habits, формируют наши привычки, habits, привычки формируют наш адхикар, характер, from our character, а из характера we produce a culture. Складывается культура. But mostly in the world, в мире, по большей части, присутствует культура отклонений, культура эксплуатации, культура имперсонализма. We have demonic cultures all у нас присутствует демоническая культура повсюду, когда люди думают не о том, а когда они думают не о том из этих мыслей, неправильной речи, они действуют плохо, формируют массу дурных привычек, опираясь на поступки большинства. И тогда это превращается в культуру. Мы пытаемся развить культуру бхакти, культуру любви, и мы возвращаемся назад и видим, насколько важны наши мысли. Теперь, то, чего мы боимся, мы часто об этом думаем. Говоря научным языком, внутри нас постоянно идет внутренний диалог. И в этом внутреннем диалоге because it is so much closer to our essence, поскольку в определенном смысле он ближе нашей сути, в определенном смысле он ближе к душе. Мы знаем, что у нас есть грубое тело, есть ум, разум и ложное эго. И внутренний диалог, каким бы он ни был, ближе к нашему истинному «я», чем внешний разговор. Эти страхи, так как они глубоко лежат в нашем сознании. Эти страхи оказывают скрытое влияние на практически все наши действия. Если человек очень боится остаться одиноким или боится быть брошенным, этот подсознательный страх постоянно всплывает на поверхность в самых разных отношениях. Он проявляется в отношениях с духовными братьями и сестрами, в общении с равными. Он всплывает, когда человек почувствует, что кто-то хочет расстроить и покинуть его. Часто это происходит в отношениях с духовным учителем, поскольку вы постоянно ведете внутри этот диалог. Вы говорите, что он покинет меня так же, как все остальные. Он бросит меня, как бросили все остальные. И из-за этого, когда вы боитесь, как вы говорили чуть раньше, когда вы боитесь, вы замыкаетесь, испытываете депрессию, неуверенность. Когда муж или жена боится мужа, жена боится, что муж оставит, бросит ее. Муж боится, что жена бросит его. Опять же, в отношениях будет присутствовать напряженность. Будет много подозрения. Мы написали это слово по-новому. Подозрение приведет к напряженности. Если вы не будете полностью отдавать себя из-за неуверенности, вы будете замкнуты, будете избегать. И в теле происходят изменения, внешние и внутренние. Из-за подозрительной вы будете иногда испытывать гнев, и в теле произойдут изменения, демонстрирующие ваш гнев. Но даже если внешне вы не будете проявлять это, из-за того, что внутри у вас есть склонность чувство одиночества, покинутости, вы постоянно будете спекулировать, будете неправильно все истолковывать, считать, что человек собирается бросить вас. В чем опасность такого состояния? Когда вы так боитесь, вы притягиваете как раз то, чего хотите избежать. Так как то, о чем мы размышляем большую часть времени, то, о чем мы постоянно думаем, мы притягиваем это. Такова природа кармы. Каждое действие приводит к соответствующему противодействию. Вот почему мы подчеркиваем, что наше заветное желание и страхи имеют одну и ту же основу. Часто мы становимся врагами самим себе, так как наши страхи, мы постоянно думаем и зацикливаемся на них. И это приводит к тому, чего мы старались избежать, и может уничтожить наши величайшие достижения и желания. Это означает, что хотя я могу чего-то желать, я могу желать быть уверенным в себе, но если в мыслях, во внутреннем диалоге, я постоянно говорю себе, что я бесполезный, я неудачник, люди будут опять надо мной смеяться, Another time, поскольку я сделаю еще большую глупость, чем в прошлый раз. Хотя внешне я могу пытаться что-то предпринимать, но если внутри звучит эта мантра, этого я и достигну на самом деле. Моя жизнь примет форму этих внутренних мантр. Завтра мы посвятим большую часть времени рассмотрению внутреннего диалога. Мы внимательно рассмотрим, что происходит у нас в уме. Почему Кришна просит нас постоянно думать о нем? Почему наша самая важная деятельность — постоянно думать о Кришне, а самое ужасное — забыть Кришну? Почему в 12 главе Кришна говорит: «Прежде всего, постоянно думай обо мне». Если мы не способны постоянно думать о нем, тогда мы практикуем саттама-бхакти, которая помогает достичь этого легче. Зачем мы избегаем аппарат и оскорблений? Они мешают постоянно думать о Кришне. Итак, кем мы на самом деле являемся? Это внутренние мантры, которые постоянно звучат в нашей жизни. И мы можем делать что угодно, меняясь внешне. Однако, если мы не изменимся внутренним, в нашей жизни не произойдет серьезных перемен. У нас осталось всего около 15 минут. Сначала я хочу дать вам домашнее задание, и потом у нас будет еще одно задание с вашим участием. Ваше домашнее задание следующее. После того, как лекция закончится, начнется завтра утром в 10:30, мы начнем ровно в 10:30. Постарайтесь быть в 10:15. Вдруг мы начнем раньше, но в 10:30 мы в любом случае должны начать, чтобы не задерживать следующую лекцию. Но также мы не хотим, чтобы вы торопились закончить свой завтрак. Мы хотим, чтобы вы наслаждались всем, что здесь происходит. Если у вас будет несварение, вам придется лечь в палатке на спину, и это будет не очень приятно. Задание такое. Я хочу, чтобы вы внимательно понаблюдали за своим умом. С момента, как вы уйдете с лекции, и до возвращения завтра. Просто понаблюдайте внимательнее, что вы говорите себе. Понаблюдайте за своими внутренними диалогами. Иногда у вас внутри происходит независимый разговор, даже когда вы с кем-то общаетесь. Иногда вы смотрите на человека, а внутри целая сцена. Идет лекция по Бхагаватам, Махарадж проповедует, а внутри у вас своя тема. Вы сидите за столом, принимаете просад вместе с кем-то, вы говорите, слушаете периодически что-то, глотаете, но внутри у вас крутится что-то свое в уме. Вы поете на Мангаларати или Сундарарати, вы поете баджаны. Из ваших уст исходит одно, а в уме совсем другое. Я хочу, чтобы вы понаблюдали, просто понаблюдали за этим удивительным разговором, который протекает внутри. Он во многом связан с истинным качеством нашей культуры ума. Цель этого задания — немного лучше осознать, что происходит, чтобы мы постепенно научились контролировать природу этого диалога. И это повлияет на внешние события в нашей жизни. До той степени, что мы сможем лучше контролировать ум. Мы сможем предложить его лотосным стопам Радха Кунджа Бихари. В конце концов, Кришна ни в чем не нуждается. Ему не треба ничто. И поэтому не столь важно, что мы предлагаем ему с помощью тела. На самом деле, все наши физические действия важны в той степени, какой они приводят к правильному внутреннему настроению. Это значит, что все наши внешние действия призваны создать определенный внутренний результат. Мы можем продолжать заниматься преданным служением жизнь за жизнью, но если наше сознание не меняется, мы получаем какую-то пуню, какое-то благо, даже можем отправиться на райские планеты, но мы не вернемся во Вриндаван, пока не разовьем соответствующее настроение, сознание враджа. Мы не сможем общаться с Кришной, пока мы не разовьем глубокую любовь к Нему. Мы не вернемся к Кришне. Если в нас сидят все эти негативные мысли, которые выпрыгивают из-за страха, мы не можем вернуться к Кришне, если мы боимся Кришну. Мы не можем полностью предаться Шаранагати, если мы держимся за разные глупости. Мы должны полностью открыться и стать марионетками, как Прабхупада объяснял, когда плыл в Америку. В таком настроении: «Кришна, ты меня послал в это адское место, где люди настолько далеки от преданности, но по какой-то причине ты привел меня сюда, поэтому заставь меня танцевать». Мы все в конечном итоге хотим прийти к такому состоянию, когда сможем сказать это внешне и еще важнее внутренне: «Дорогой Кришна, я твой. Используй меня, как пожелаешь. Я полностью в твоем распоряжении». И тогда мы устраняем эти помехи. Часто мы можем даже произносить эти слова, но внутри мы говорим: «Да, Кришна, но я хочу предаться только не сейчас. Как бы я, правда, узнаю, что ты Бог? Я слышал, ты очень знаменитый, классный, но где доказательства, что ты Бог? Может быть, все-таки Шива Бог?» Постоянно повторяем: «Кришна, если ты и правда Бог, почему ты так долго не появлялся в моей жизни? Почему так мало людей на планете знают о тебе? У нас будут всевозможные мысли». Еще лучше мы говорим: «Кришна, большинство людей в моей жизни разочаровали меня. Как я могу быть уверен, что ты не разочаруешь меня тоже? Большинство людей бросили меня, когда я больше всего в них нуждался. Как я могу узнать, что ты меня не бросишь? Кришна, столько раз я пытался отдать свое сердце, и в ответ получал одну лишь боль. Так часто я пытался отдать свой ум, и меня просто эксплуатировали». Внутри нас постоянно идет такой диалог во время, когда мы пытаемся служить Кришне. Я хотел сделать одно упражнение. У нас нет времени, но я приведу очень короткое. Еще один лист бумаги. Опять же, чтобы показать схожесть. Я хочу, чтобы вы очень быстро перечислили, как это лучше сформулировать, какая личность или личности может причинить вам больше всего боли? Кто может сильнее всего ранить вас? Тот, кого вы любите? Духовный учитель. Духовный учитель. Особи, кое вас наиболее знаю. Самый близкий друг. Найближі приятели. Мы сами. Ourselves. Сами себе. Семья. Family. Жена. Wife. From whom you expect? От кого вы больше всего ожидаете? No, from whom you expect? От кого вы you больше всего? I mean, expect the most from you. If I expect the most okay. from someone, okay. От кого я больше всего ожидаю? Тот, кому вы открыли сердце? Прямо кому вы открыли сердце? Okay. Yes. Человек, в которого мы очень много вложили. Okay. Тот, кого вы вложили, или они в вас, кого вы вложили. Okay, с другой стороны, друга страна. На другой стороне, чем она пишет, кое особе может лучше всего вам помочь, what persons can what word am I looking for? Can hurt you the most, can help. What persons make you feel for the best? What persons вас самыми счастливыми? Кто может лучше всего помочь? Те же самые. Верно. Те, кто могут причинить боль, это один список. И те, кто способны вам помочь, это, по сути, те же люди. Вы видите, несколько раз мы уже сделали это, мы показали, что на самом деле перед нами одна ситуация, которая покрыта, искажена или используется в корыстных интересах. Мы рассмотрели, существует только према, а покрытая према — это кама. Из того, чего вы хотите. И это, этого же вы больше всего боитесь. Если есть те, с кем вам хорошо, хорошо в их обществе, что происходит, когда вы, как мы говорили здесь, когда вы чувствуете, что вас любят, вы испытываете эти чувства, они придают вам сил, а когда нет, возникает чувство, мешающее вашему духовному росту и положению. Теперь те, кто способны причинить вам боль, это те же, кого вы любите, духовный учитель, близкие друзья, мы сами, семья, от кого мы зависим, те, в кого мы вложили много энергии, те, кому мы открыли сердце. Неудивительно, что мы испытываем столько страхов, потому что те люди, в ком мы больше всего нуждаемся, мы готовы отдать им все и ждем от них чего-то. Мы боимся разочароваться. Мы боимся, что этого не произойдет по какой-то причине. But if we are letting the block of fear, но если мы позволяем этому страху доминировать, тогда именно то, чего мы хотели избежать, это произойдет. Поскольку иногда нашим внутренним диалогом мы притягиваем это, или это вызывает неправильный ход рассуждений, или заставляет нас неправильно воспринимать реальность. Когда я боюсь, я становлюсь мнительным, подозрительным, и тогда я могу спекулировать, интерпретировать, побуждаемый страхом. Когда я боюсь, я замыкаюсь. Если я боюсь, что жена или другой член семьи, тогда я могу сделать совсем противоположное тому, что я должен. Я могу потерять терпение, захотеть излишне контролировать, быть агрессивным и так далее. Я могу начать паниковать. Так часто люди действуют неправильно из-за страха. Это означает недостаток веры в Кришну. Мы начали с того, что прочитали в Бхагавад-гите, как Прабхупада объясняет, что страх связан с беспокойствами о будущем, как преданным сознание Кришны. Нет необходимости переживать о будущем, поскольку они поступают в соответствии с садху, шастрами и гуру, и они понимают, что Кришна все контролирует, и что Он исполнит свою часть обещания. Прабхупада объясняет, что страх связан с телесным представлением о жизни. Мы показали, как страх, буквы на английском расшифровывается как ложные концепции, которые кажутся реальными. Если внимательнее посмотреть на реальность и оттолкнуть иллюзию, мы сможем испытать намного больше преданности. Когда мы боимся, мы держим в себе всю эту ерунду и еще больше. Когда мы общаемся друг с другом, что происходит? Мы выплескиваем все это друг на друга. When we are fearful, когда we're carrying мы, inside of us. Испытываем страх, мы держим в себе все эти негативные эмоции. Когда мы общаемся, мы передаем часть себя другому. Так что, когда вы испытываете страх, вы словно атакуете других своей подозрительностью, агрессией, депрессией и так далее, вплоть до гнева. Чак и до лютни то иде. Наш долг быть даса, быть слугой слуги. А лучший способ служить — это поделиться своими лучшими качествами с другими. Лучший способ служения — отдать себя. Мы совершенствуемся с целью предложить более ценное нашему Прабу, нашим Господам. Мы не можем предложить ничего ценного, если у нас внутри происходит вся эта ерунда. Те, кто могут причинить нам наибольшую боль, это те, от кого мы больше всего ожидаем любви и взаимности. А те, кому мы причиняем боль, ждут любви и взаимности от нас. Наш долг состоит в том, чтобы напоминать каждому о любви Кришны, о защите Кришны. Кришна не обманет и не причинит боли никому. Мы окружены обществом обманутых и обманщиков, культурой боли, недоверия, и поэтому становится сложно довериться Кришне. Истинная бхакти невозможна без сильной шрадхи. Истинная бхакти невозможна, когда кама, кротха, лобха, все это нападает на нас. Итак, такова тема нашего обсуждения. Сегодня мы начали, завтра продолжим. Мы постараемся понять, как избавиться от этих вещей, которые не дают приблизиться к своему истинному «Я», чистому, вечному, исполненному живой любви. Мы постараемся избавиться от препятствий, которые не позволяют нам постоянно думать о Кришне. И завтра мы подробно рассмотрим процесс мышления. Сегодняшнего дня начало лекции завтра. Я бы хотел, чтобы вы внимательнее понаблюдали, что происходит внутри, каков ваш внутренний диалог. Мы все стараемся лучше контролировать свои умы над нашим умом, что позволит нам лучше контролировать свою речь и, что самое важное, наши действия. Это позволит нам развить духовные привычки и постепенно поможет нам глубже погрузиться в культуру бхакти, чистой любви. Это настолько легко, насколько трудно изменить мысли. Вот почему Кришна говорит: «Манмана бхавамад вакто», постоянно думая обо мне, не 80% времени, не 60%, даже не 95%. Как же достичь этого? Во-первых, более внимательно отслеживая свои неправильные мысли, чтобы понять, что нам необходимо трансформировать. Если хотите, вы можете кое-что записывать. Вы будете удивлены, на этом я заканчиваю, на 90% или больше наш внутренний диалог негативен. Большая часть наших мыслей о том, что у нас плохо, что мы не можем сделать, что должно было произойти, но не произошло, и то же самое относительно других. И пока вся эта ерунда прокручивается внутри, большинство людей внутри себя противоречат тому, кем они на самом деле хотят стать. Вы должны доказать это себе, внимательно понаблюдав, что обычно происходит в уме большую часть времени, какой диалог мы ведем, даже когда вы глядите на божества, даже когда вы сидите и слушаете лекцию, даже когда вы разговариваете с близким другом, так много сторонних мыслей крутится в голове. Если нам удастся это сделать, тогда мы изменим культуру ума и постепенно дойдем до уровня манасева, состояния, когда ум постоянно поглощен служением Кришне. Тело, ум составляют единое целое. Это и есть сознание Кришны. Это не международное общество работы для Кришны, а международное общество сознания Кришны. Рада за Кришну, но свестности Кришны. Шри Рабхупати! Искан фаунда чарджи дивайн говорит, эйси фактивидана сами Шри Рабхупати! Шилабхакти тирта свами ки.